Погружение в прошлое. Древнерусская литература. Историческая справка. Давай вспомним, какие исторические события повлияли на развитие государства и жизнь людей в Древней Руси. Выделим кратко несколько пунктов. Первый. Начало Руси. Древнерусское государство начало формироваться в IX веке, когда варяжский князь Рюрик был приглашен править в Новгород. После его смерти править начал Олег. В 882 году он захватил Киев и сделал его столицей. Это важное событие объединило северные и южные земли и положило начало древнерусскому государству. Пункт второй. Крещение Руси. До X века люди на Руси поклонялись языческим богам, например, Ярилу, богу солнца, Перуну, богу грома и молний, Стребогу, богу ветра. Но в 988 году князь Владимир Великий, известный также под именами Владимир Креститель, Владимир Красносолнышко, крестил Киев и сделал христианство государственной религией. Пункт третий. Нашествие Ордынского ига. В нашей речи можно услышать фразеологизм «как Мамай прошелся». Так говорят о беспорядке, разгроме, опустошении. Происхождение этого выражения уходит корнями во времена Древней Руси. В 1237-1240 годах Русь подверглась нашествию войск под предводительством хана Батыя. Многие города были разрушены, а Русь попала в зависимость от Золотой Орды почти на 240 лет. Русские княжества платили дань Орде и подчинялись ее ханам, в том числе и беспощадному Мамаю. Только в 1380 году произошла Куликовская битва, важнейшее сражение между объединенным русским войском под командованием князя Дмитрия Донского и войском Золотой Орды. Русские войска победили. Это стало важным шагом на пути к освобождению от Ордынского ига. Битва показала, если княжества объединятся и будут действовать сообща, все враги не страшны. Окончательное освобождение от Золотой Орды произошло в 1480 году при великом князе московском Иване III. Битва на реке Угре завершилась уходом ордынцев и прекращением выплаты дани. Это означало одно – конец многовековой зависимости и начало нового этапа в истории Руси. О литературе. Наверное, это самый сложный для прослушивания и понимания пласт русской литературы. Но от этого не менее интересный. Почему сложный? Потому что люди в Древней Руси жили совсем иначе и мыслили по-другому. Давай по порядку. Границы существования древнерусской литературы условны. С XI по XVII век. Конечно, до этого времени люди рассказывали сказки, легенды и пели песни. Но все это устное народное творчество, то есть произведения не имели определенного автора и, главное, не были записаны, а передавались из уст в уста. Настоящая литература появилась только после того, как была создана письменность. Славянскую азбуку в 863 году придумали братья Кирилл и Мефодий. Появление письменного языка связано с распространением христианства. В 988 году произошло крещение Руси, и с этого времени начали активно завозить книги из других стран. Это дало толчок к созданию собственной литературы, в основном религиозной. Первыми писателями на Руси стали монахи. Они рассказывали о жизни святых и исторических событиях. Интересно, что все эти произведения писались от руки. Каждый экземпляр книги переписывали вручную, поэтому копии могли отличаться. Копировальщик мог что-то не разобрать, а, возможно, и добавить собственные мысли. Однако, благодаря этим летописям, мы знаем много об истории этого периода. Древнейшим памятником русской литературы считается слово о законе и благодати Илариона Киевского. Наверняка тебе также известны и другие произведения русского средневековья. «Повесть временных лет» монаха Нестора, «Житие Сергия Радонежского» Епифания Премудрого, «Повесть о Петре и Февронии Муромских» Ермолая Еразма. В Хрестоматии ты познакомишься с двумя памятниками древнерусской литературы, сказанием о житии Александра Невского и словом о полку Игореве. Образ Александра Невского. Сказание о житии Александра Невского – княжеская биография. Однако автор не ставил задачу рассказать о всей жизни славного воина. Он повествует о великих победах князя на Неве и на льду Чудского озера, его дипломатических отношениях с Ордой и Папой Римским. Ты услышишь, что в тексте явно прослеживается мысль: княжеская власть священна, сам Невский – избранник Божий. Время составления этого жития относят к 80-м годам XIII века. Автор доподлинно неизвестен, но можно утверждать, что первый вариант жития был создан в монастыре Рождества Богородицы во Владимире, где было погребено тело князя. Исторический контекст слова о полку Игореве. Примечательно, что древнерусские авторы рассказывали не только о славных подвигах, но и о горьких поражениях русских воинов. Сюжет слова о полку Игореве повествует о неудачном походе новгород-северского князя Игоря Святославича на половцев в 1185 году. Для понимания произведения очень важен исторический контекст. 70-е годы XII века на Руси – время междоусобных войн. Противостоять могучему внешнему противнику, половецкому войску, под предводительством хана Кончака, в таком раздробленном состоянии было тяжело. В 1185 году князь Игорь организовал поход в половецкие земли. В первом бою он одержал победу, однако следующий закончился разгромом войска Игоря, а сам князь попал в плен. Это поражение – серьезный урок для всех. Автор открыто осуждает княжеские распри, ослабившие Русь, призывает к объединению сил для борьбы с врагами. Интересно, слово о полку Игореве переводили Василий Андреевич Жуковский, Николай Алексеевич Заболоцкий, Константин Дмитриевич Бальмонт, Евгений Александрович Евтушенко, Дмитрий Сергеевич Лихачев. Всего более 100 вариантов. Владимир Владимирович Набоков сделал перевод на английский. Знаменитая на весь мир мелодия «Улетай на крыльях ветра» из оперы Александра Порфирьевича Бородина «Князь Игорь» тоже создана по мотивам «Слова о полку Игореве». «Слово о полку Игореве». Перевод Василия Жуковского. «Неприлично ли будет нам, братья, начать древним складом печальную повесть о битвах Игоря Святославича? Начаться же сей песни по былинам сего времени, а не по вымыслам баяновым. Вещий баян, если песнь кому сотворить хотел, растекался мыслью по древу, серым волком по земле,

русские поле великое червленными щитами пригородили, ища себе чести, а князю славы. В пятницу на заре потоптали они нечестивые полки половецкие и, рассеясь стрелами по полю, помчали красных дев половецких, а с ними и злато, и павлоки, и дорогие оксамиты, артмами, япончинцами и кожухами, и разными узорчьями половецкими. По болотам и грязным местам начали мосты мастить, а стяг червленый с белую хоругвью, а челка червленая с древком серебряным, храброму Святославичу. Дремлет в поле Олегово храброе гнездо. Далеко залетело. Не родилось оно на обиду, ни соколу, ни кречету, ни тебе, черный ворон, неверный половчанин. Гзак бежит серым волком, а кончак ему след прокладывает к Дону Великому. И рано на другой день кровавые зори свет поведают. Черные тучи с моря идут, хотят прикрыть четыре солнца, и в них трепещут синие молнии. Быть грому великому, идти дождю стрелами с Дону Великого, тут-то копьем поломаться, тут-то саблем притупиться ошеломы половецкие, на реке накаяли у Дона Великого. О, русская земля, далеко уж ты за горами! И ветры стребоговы внуки веет с моря стрелами на храбрые полки игревы. Земля гремит, реки текут мутно, прахи поля покрывают, стяги глаголют. Половцы идут от Дона и от моря, и от всех сторон. Русские полки отступили. Бесовы дети кликом поля преградили, а храбрые русские щитами червленными. Ярый тур Всеволод, стоишь на обороне, прыщешь на ратных стрелами, гремишь по шеломам мечом хоролужным. Где ты, тур, не проскачешь, шеломом золотым посвечивая, там лежат нечестивые головы половецкие, порубленные калеными саблями шлемы аварские. От тебя ярый тур Всеволод. Какою раною подорожит он, братья! Он, позабывший о жизни и почестях, о граде Чернигове, золотом престоле родительском, о свычии и обычаи милой супруги своей Глебовны Красные. Были веки Трояновы, миновались лета Ярославовы, были битвы Олега, Олега Святославича. Тот Олег мечом крамолу ковал, и стрелы он по земле сеял. Ступал он в золотое стремя в граде тьму таракани. Молву об нем слышал давний великий Ярослав, сын Всеволодов. А князь Владимир всякое утро уши затыкал в Чернигове. Бориса же Вячеславовича слава на суд привела, и на конскую зеленую попону положили его за обиду Олега, храброго юного князя. С той же Каялы Святополк после сечи увел отца своего между угорскую конницею ко святой Софии в Киев. Тогда при Олеге Гориславиче сеялась и вырастала междоусобием. Погибала жизнь, дождь Божьих внуков, в окромолах княжеских век человеческий сокращался. Тогда по русской земле редко ротаи распевали, но часто граили враны, трупы деля меж собою. А галки речь свою говорили: «Хотим полететь на добычу». То было в тех сечах, в тех битвах, но битвы такой и не слыхано. От утра до вечера, от вечера до света летают стрелы каленые, гремят мечи-ошеломы, трещат хоролужные копья в поле незнаемом среди земли половецкие. Черна земля под копытами, костьмы была посеяна, полита была кровью, и по русской земле взошло бедой. Что мне шумит, что мне звенит, так задолго рано перед зарею? Игорь полки заворачивает, жаль ему милого брата Всеволода. Бились и день, бились другой. На третий день к полдню пали знамена Игоревы. Тут разлучились братья на бреге быстрой Каялы. Тут кровавого вина не достало. Тут пир докончили бесстрашные русские, сватов попоили, а сами легли за русскую землю. Поникает трава от жалости, а древо печалью к земле преклонилось. Уже невеселое, братья, время настало. Уже пустыня силу прикрыла. И встала обида в силах дождь божьих внуков. Девой вступя на Троянову землю, крыльями всплеснула лебедиными на синем море у Дона плескаяся. Прошли времена благоденствием обильные. Миновались брани князей на неверных. Брат сказал брату: «То мое, а это мое же». И стали князья говорить про малое, как про великое, и сами на себя крамолу ковать. А неверные со всех сторон приходили с победами на русскую землю. О, далеко залетел ты, сокол, сбивая птиц к морю. А храброму полку Игореву уже не воскреснуть. Вслед за ним крикнули карно, и жля, и по русской земле поскакали, мча разоренье в пламенном роге. Жены русские всплакали, приговаривая: «Уж нам своих милых лад ни мыслью смыслить, ни думаю сдумать, ни очами оглядеть, а злато-серебра много утрачено». И застонал друзья Киев печалью, Чернигов напастью, тоска разлилась по русской земле. Обильно печаль потекла среди земли русские. Князи сами на себя крамолу ковали, а неверные сами с победами набегали на русскую землю, дань собирая по белке с двора. Так-то сии два храбрые Святославича Игорь и Всеволод раздор пробудили. Едва усыпил его мощный отец их, Святослав Грозный, великий князь Киевский, гроза был Святослав. Притрепетал он врагов своими сильными битвами и мечами булатными. Наступил он на землю половецкую, притоптал холмы и овраги, возмутил озера и реки, иссушил потоки болота. А кобяка неверного из луки моря, от железных великих полков половецких, вырвал, как вихорь. И кобяк очутился в городе Киеве, в гриднице Святославовой. Немцы и венеды, греки и маравы славу поют Святославу, кают Игоря князя, погрузившего силу на дне Каялы, реки половецкие, насыпая ее золотом русским. Там Игорь князь из золотого седла пересел на седло отрока. Уныли в градах забралы, и веселье поникло. И Святославу смутный сон привиделся. В Киеве на горах в ночь сию с вечера одевали меня, рек он, черным покровом на кровати тесовой, черпали мне синее вино с горечью смешанное, сыпали мне пустыми колчанами жемчуг великой в нечистых раковинах налона, и меня нежели. А кровля без князя была на тереме моем златоверхом, и с вечера целую ночь граили в раны зловещие, слетевшись на выгон в дебри Кисановой. Уж не послать ли мне к Синему морю? И бояре князю в ответ рекли: «Печальным князь умы полонила. Слетели два сокола с золотого престола отцовского поискать города тьму таракания или выпить шеломом из Дона. Уж соколом и крылья неверных саблями подрублены, сами ж запутаны в железных опутинах». В третий день тьма наступила. Два солнца померкли, два багряных столпа угасли,

Дон тебя, князя, кличет. Дон зовет князей на победу. Ольговичи, храбрые князи, доспели на бой. Вы же, Ингвар и Всеволод, и все три Мстиславича. Не худого гнезда шестокрильцы. Не по жребию ли победы власть себе вы похитили? На что вам золотые шеломы, ваши польские копья, щиты? Заградите в поле врата своими острыми стрелами. За землю русскую, за раны Игоря, смелого Святославича. Не течет уже Сула струею серебряной к ограду Переяславлю. Уж и Двина болотом течет, конным грозным палачанам под кликом неверных. Один из Яслав, сын Васильков, позвенел своими острыми мечами о шлемы литовские. Утратил он славу деда своего Всеслава. Под червленными щитами на кровавой траве положен мечами литовскими, и на сём одре возгласил он: «Дружину твою, князь Изъяслав, крылья птиц приодели, и звери кровь полизали. Не было тут брата Бречеслава, ни другого Всеволода. Один изранил ты жемчужную душу из храброго тела через золотое ожерелье. Голоса приуныли, поникло веселье, трубят городенские трубы. И ты, Ярослав, и вы, внуки Всеслава, пришлось преклонить вам стяги свои, пришлось вам в ножны вонзить мечи поврежденные. Отскочили вы от дедовской славы, навели нечестивых крамолами на русскую землю, на жизнь Всеславову. О, какое же бывало вам прежде насилие от земли половецкие!» На седьмом веке Трояновом бросил Всеслав жребий, а девицы ему милой. Он, подпершись клюками, сел на коня, поскакал к ограду Киеву и коснулся древком копья до золотого престола киевского. Лютым зверем в полночь поскакал он из Белгорода, синюю мглою обвешанной. К утру ж, вонзивший стрекузы, раздвинул врата нову городу. Славу расшиб Ярославову. Волком помчался с дудуток к Немизе. На Немизе стелют снопы головами, молотят цепами булатными. Жизнь на таку кладут, веют душу от тела. Кровавые бреги Немизы недобром были посеяны, посеяны костями русских сынов. Князь Всеслав людей судил, князьям он рядил города, а сам в ночи волком рыскал. До петухов он из Киева успевал к тьму таракани. К Херсоню великому волком он путь перерыскивал. Ему в Полоцкий ранок заутренне зазвонили. В колокола у святые Софии, а он в Киеве звон слышал. Пусть и вещая душа была в крепком теле, но часто страдал он от бед. Ему первому и вещий баян мудрым припевом предрек: «Будь хитер, будь смышлен, будь по птице горазд, но Божьего суда не минуешь». «Устанать тебе, земля русская, вспоминая времена первые и первых князей, нельзя было старого Владимира пригвоздить к горам киевским. Стяги его стали ныне Рюриковы, другие — Давыдовы. Нося на рогах и хвалы ныне землю пашут, и копья славят на Дунае». Голос ярославнин слышится, на заре одинокой чечеткою кличет. «Полечу, — говорит, — чечеткою до Дунаю, а мочу бобровый рукав в каяле реке, оботру князю кровавые раны на отвердевшем теле его». Ярославна поутру плачет, в пути в Ленастене приговаривая: «О, ветер ты, ветер, к чему же так сильно веешь? На что же наносишь ты стрелы ханские своими легковинными крыльями на воинов лады моей? Мало ль подоблачных гор твоему веянью? Мало ль кораблей на синем море твоему лелеянью? На что ж, как ковыль траву, ты развеял мое веселье?» Ярославна поутру плачет в пути в Ленастене припеваючи: «О, ты, Днепр, ты слава река! Ты пробил горы каменные, сквозь землю половецкую. Ты, Лилея, нес сюда Святославовы крати Кобяковой. Прилилей же ко мне ты ладу мою, чтоб не слала к нему по утрам, по зарям слез я на море. Ярославна поутру плачет в Путивле, на стене городской припеваючи. Ты светлое, ты пресветлое солнышко, ты для всех тепло, ты для всех красно. Что ж так простерла ты свой горячий луч на воинов лады моей, что в безводной степи луки им сжала жаждой и заточила им тулы печалью? Прыснуло море к полуночи, идут мглою туманы, Игорю князю Бог путь указывает. Из земли половецкой в русскую землю, к золотому престолу отцовскому. Приугасла заря вечерняя. Игорь князь спит, не спит. Игорь мыслью поле меряет от великого Дона до малого Донца. Конь к полуночи, а в лур свистнул за рекою, чтоб князь догадался. Не быть князю Игорю. Кликнула, стукнула земля, зашумела трава, половецкие вежи подвигнулись. Прянул князь Игорь горностаем в тростник. Белым гоголем на воду взвергнулся князь на быстро коня, соскочил с него босым волком, и помчался он к лугу Донца. Полетел он, как сокол, под мглами, избивая гусей и лебедей к завтраку, обеду и ужину. Когда Игорь-князь соколом полетел, тогда в лур волком потек за ним, сбивая с травы студеную росу. Притомили они своих борзых коней. Донец говорит: «Ты, Игорь-князь, немало тебе величия, кончаку нелюбия, русской земле веселья». Игорь в ответ: «Ты, Донец, река, и тебе славы немало, тебе, лелеявшему на волнах князя, подстилавшему ему зелену траву на своих берегах серебряных, одевавшему его теплыми мглами, под навесом зеленого древа, охранявшему его на воде гоголем, чайками на струях, чернидями на ветрах. Не такова, — промолвил он, — стугна река, худая про нее слава. Пожирает она чужие ручьи, струги меж кустов расторгает, а юноше князю Ростиславу Днепр затворил брега зеленые. Плачет мать Ростислава по юноше князю Ростиславе. Увянул цвет жалобою, а деревья печалью к земле преклонила. Не сороки защекотали, вслед за Игорем едут Гзак и Кончак. Тогда враны не граили, галки замолкли, сороки не стрекогали, ползком только ползали, дятлы стуком путь к реке кажут. Соловьи веселыми песнями свет прорекают. Молвил Гзак Кончаку: «Если сокол ко гнезду долетит, соколенка мы расстреляем стрелами злочеными». Гзак в ответ Кончаку: «Если сокол ко гнезду долетит, соколенка опутаем красной девицей». И сказал опять Гзак Кончаку: «Если опутаем красной девицей, то соколенка не будет у нас, не будет и красной девицы, и начнут нас бить птицы в поле половецком». Пел баян песнотворец старого времени. Пел он походы на Святослава, правнука Ярославова, сына Ольгова, супруга дщери Кагановой. «Тяжко, — сказал он, — быть голове без плеч, худо телу, как нет головы. Худо русской земле без Игоря. Солнце светит на небе, Игорь-князь в русской земле. Девы поют на Дунае, голоса долетают через море до Киева. Игорь едет по Боричеву, ко святой Богородице Пирогощей. Радостны земли, веселы грады. Песнь мы спели старым князьям, песнь мы спели князьям молодым. Слава Игорю Святославичу, слава буйному Туру Всеволоду, слава Владимиру Игоревичу. Здравствуйте, князья и дружина, побарая за христиан полки неверные. Слава князьям! О дружине — аминь!»

Кто не удивится тому чуду, ведь тело его душа покинуло и везли его из дальних краев в зимнее время. И так прославил Бог угодника своего.